Последняя битва, часть 3. Точка зрения водяного дракона Йены. На гребне большой волны я продвигалась по верхнему уровню великого лабиринта Элра, будучи в форме русалки. Боже, и как я до этого докатилась? Даже просто воспоминание о том, что произошло, вызывает у меня головную боль. Нужно их утопить. Комнату накрыла тишина, когда Дустин, объясняя свой план, сделал это заявление. Даже я сумела почувствовать всеобщий негативный настрой, невзирая на то, что уже многие годы я не контактировала с людьми. Уверена, что у них у всех сейчас на уме только одно. Да что за бред он несет? Понимаете, в чем дело? Возможно, огненный дракон Гуэн тоже почувствовал всеобщий настрой, поэтому начал говорить, осторожно подбирая слова. Вот всегда он такой был. Ведет себя как крутой, а когда идет до дела, то сразу в кусты. Но иногда он умеет делать правильные выводы и говорить то, что все боятся сказать. «Дустин, ты что, планируешь разрушить Великий Лабиринт Элра?» Слова Гуэна услышали все. Великий Лабиринт Элра соединяет два континента между собой подземным проходом. Естественно, континенты разделены морем. Соответственно, проход проложен ниже уровня моря. Иными словами, Дустин предлагает проделать вне моря дыру, ведущую в Великий Лабиринт Элра, и позволить воде залить его полностью. «Да-да, все верно. Если все, что тебе надо, это убить врага, то вариант просто прекрасный. Сделал дыру, и все умерли. Но Великий Лабиринт Элра создан, чтобы существовать в балансе со всем вокруг. Первый правитель Лени потратил всю свою жизнь на то, чтобы создать этот лабиринт. Иными словами, этот объект создан искусственно. И теперь предлагается проделать дыру внутрь объекта, созданного людьми, и пустить внутрь него воду. Интересно, люди вообще понимают, к чему это приведет? Или же, может быть, годы уже подточили его разум, а вместо мозга у него осталась одна жижа? Вы забыли, какова наша цель? Нам нужно привести владельцев способности правителя на самый глубокий уровень Великого Лабиринта Элра, так? Если большая часть лабиринта разрушится, то добиться этого станет невозможно. Гуэн вздохнул и сложил руки на груди. Если проделать дыру в потолке Великого Лабиринта Элра, то есть большая вероятность, что он весь сложится как карточный домик. Весь лабиринт из себя представляет серию пустот. Поэтому если верхний уровень лабиринта обрушится всей своей массой на средний уровень, то тот, в свою очередь, тоже обрушится на нижний уровень, в итоге разрушив все. Когда обрушится, тогда и будем решать проблему. Просто прокопаем проход в нужное место. Прокопаем? Это не так просто, как кажется. Но ты сможешь это сделать? Дустин говорит это все так спокойно. Гуэн приблизительно представляет, какова сила древних драконов, поэтому это возможно. Но без земляного дракона Гакии это займет много времени. Наш враг сама Ариэль. Если сравнивать затраты сил на драку с Ариэль и на то, чтобы выкопать проход, то понять, что сделать проще и легче легкого. Гуэн погрузился в раздумья. Похоже, этот аргумент ему крыть нечем. Невзирая на ее поведение, Ариэль разумная личность. Думаю, она даже представить себе не может, что мы пойдем на такие крайние меры, как затопление лабиринта. Именно поэтому мы и должны действовать так. Он всегда был очень хитрым. Но, похоже, сейчас он превзошел сам себя. Похоже, ему уже плевать на то, кто и что о нем будет думать в будущем. Сердце системы, где находится Сирель, это обрушение выдержит. Поэтому нам и надо целиться на то, чтобы разрушить Великий Лабиринт Элра до основания. И тут меня посетило ужасное предчувствие, поскольку управление водной стихией – это моя прерогатива. Поэтому, госпожа Водяной Дракон, эта миссия возлагается на вас. И вот я тут. Различных монстров, населяющих верхний уровень лабиринта Элра, просто смыло, так же, как и всех паукообразных монстров Ариэль. Оседлав гребень волны, я несусь вперед, а за мной следуют водяные драконы и водяные драконоиды. По воде прошла мощная вибрация. Похоже, что-то обрушилось. Пока что только малая часть лабиринта заполнена водой. Но с каждой секундой воды становится все больше и больше. Ведь мы проделали проход прямо в море. Вода сбивает столбы, подпирающие потолок, проламывая стены Великого Лабиринта Элра. Все больше нагрузка приходится на своды. Интересно, что произойдет быстрее? Верхний уровень лабиринта полностью залет водой? Или он обрушится? Прямо игра в русскую рулетку. Блин, селенок у него сгулькин нос, а приказами раскидывается. Даже глазом не моргнул, когда отправил меня и моих родных на смерть. Если не считать меня, то очень мало число из тех, кого я веду за собой, смогут пережить обрушение лабиринта. И мало того, наш враг также не будет сидеть сложа руки. Они наверняка постараются нас остановить. Значит, Ариэль предпринят что-нибудь. Вот хитрый урод. На языке у него одно, а сам, небось, планирует совсем другое. Лично я сомневаюсь, что великий лабиринт Элра удастся разрушить. Скорее всего, меня кинули на убой, чтобы отвлечь Ариэль. Проклятие. Как же я это все ненавижу. Послал меня драться до последней капли крови, только для того, чтобы обескровить врага. При этом мое выживание его вообще не интересует. Вот урод. Мой господин Гуири приказал мне слушаться Дустина. Именно из-за этого я не могу проигнорировать его приказ. Да и вообще, я лично сомневаюсь, что в мире без системы драконы смогут выжить. То же самое касается многих монстров без поддержки системы, они просто не смогут существовать там, где сейчас живут. Кроме того, нам не устанавливали способность табу. Значит, нас не включают в человечество. Получается, что если система создана для того, чтобы люди и планета жили, то маловероятно, что наше существование для системы хоть что-то значит. Иными словами, для нас отсутствие системы – это смерть. Думаю, остальные древние драконы это тоже понимают. Ну? Может быть, кроме моей глупой младшей сестры, ледяного дракона Ниер. Ага, похоже, вот и комитет по встрече. Тиротек-то смыло легко. Они даже особого сопротивления мне оказать не смогли. А вот эти вот белые пауки, от них явно отличаются. Их называют наследниками кошмара или что-то вроде того. Похоже, они планируют потанцевать со мной. Вот только... Вы серьезно думаете, что такие букашки, как вы, сумеете остановить меня? Да что вы себе возомнили? Пора вам узреть всю мощь владычицы океанов. Водяной дракон Иена. Древний дракон с острым язычком. Обычно обитают в морях. Их основная работа заключается в том, чтобы не позволить человечеству, даже случайно, оказаться на другой стороне моря, где находятся разрушенные земли. Ее основная форма, как у восточного дракона, длиной около 200 метров. Поскольку монстру такого размера очень сложно было бы передвигаться в великом лабиринте Элра, то она приняла форму русалки и будет сражаться в этой форме. Маловероятно, что в произведении мы увидим ее в реальном виде.